Нас прервал стук в дверь. В горницу молча вошла бледная, как стенка, Алёнушка. Выражение лица из сериала «Убила я его, судите, люди!» Следом двое стрельцов скорбно внесли тело. Уложили на лавку, на мгновение сняли шапки, перекрестились и удалились вон. Бабка вытаращила глаза и схватилась за сердце. Перед нами лежал думный дьяк Филимон Груздев. «Чем ты его, любимая?» «Ничем». «Сильное оружие», — признал я. «Но вроде дышит». «И как ты использовала это ничем? По затылку или вдоль хребта?» «Я чисто для себя интересуюсь, на будущую семейную жизнь». «Да не тронула я его даже пальчиком», — обиженно топнула ножкой Алёна. «Я дрова из поленницы за баней брала, а тут что-то сверху с забора как прыгнет, да на поленницу, а она возьми и раскатись». А его башкой пустой по всем чербачкам колотым. Я-то тут в чем виноватая? Уж ежели б ударить захотела, так он бы не на лавке лежал, а в гробу новеньком белыми лаптями вверх. Я покосился на Ягу. Та сдержанно кивнула, типа не врет девка. Значит, либо дьяку очень не повезло, либо лихо активизируется и переходит уже на серьезные травмы. Причем скорее второе. «Ласенька, посодействуй!» Наша эксперт-криминалистка пальчиком поманила кота. Вася округлил зенки и театрально изобразил, что его тошнит. «Ну не ленись, милой!» Продолжала уговаривать бабка. «С меня сметаны миска, да и участковый от своих щедрот добавить обещается. Никитка, подтверди!» Я подтвердил. Вася сокрушенно помотал башкой, в два жеста изобразив, куда я могу отправиться со своими щедротами, но, заглянув в наши добрые глаза, дальше рисковать шкуркой не стал. Сделал знак всегда готовому Митяю, тот дружески прижал плечи дьяка к скамье и приступил к делу. В смысле, кот приступил, разумеется. Наш младший сотрудник только помогал. Бабкин выкормыш профессионально склонился над дьяком, делая ему искусственное дыхание методом рот в рот. Я видел такое на курсах по спасению утопающих. Мы в школе милиции проходили. Но лично применить случая не было, да и целоваться с гражданином Груздевым на глазах моей невесты я бы не рискнул, еще подумает чего. Меж тем сосредоточенный Василий трудился молча и уверенно. На миг высунувшийся Назим тихо сплюнул сквозь зубы, пробормотав: «А я так и знал про него!» Вот это еле уловимое бормотание сработало как детонатор. Филимон Митрофанович открыл очи. И как раз в тот момент, когда бабкин кот в шестой раз накрепко присосался к нему усы в усы, дьяк вскочил с лавкина с кипидаренным лососем, всей мощью тощего тела откинув Митю к стене. Мат стоял такой, что мы все невольно пригнулись, зажав уши. «Ах ты, зверюга озабоченная! Да чтоб оторвала! Да тебе же в... А хозяев твоих, шибко умных, особо неизвестно чем думающих, а потом еще и особенно участкового... И бугаю этому деревенскому тоже, ну и Еге, без сомнения, да и всему вашему отделению, и всей милиции вашей, как говорится, и... А туда же, да в довесочек!» Алёна, покраснев до корней волос, вдруг резко взмахнула кулачком, и легендарный скандалист всего Лукошкина вновь рухнул, как подкошенный. Мы облегченно выдохнули. Свидетелей много, все свои. В случае чего спишем на необходимые меры самообороны. Обычное дело, с кем не бывает. Бабка молча шагнула к моей невесте и впервые, как равная равной, пожала ей руку. Точка соприкосновения найдена. Дьяк. «А эти, не бойся, ежели б я, к примеру, так против рядового гражданина поступить угораздился, начал было резать правду матку наш знаток психоанализа, но углублять тему не стал, нас трое, он один. А если приплюсовать кота и домового, то и подавно. Ты б, соколик, лучше плесканул водичкою на Филимона Митрофановича? Вежливо попросила Ега. Ну, Митю вы знаете, его только попроси. Мгновением позже дьяку на голову выплеснулось пол самовара. Остывшего, разумеется, мы ж не пиночеты. А я на вас в суд подам! Открыв глаза, возвестил мокрый, как селедка, дьяк. Нет моего терпения больше, антагонисты глумливые! Моя домохозяйка еще раз глубоко вздохнула и уже сама засучила рукава. Я чуть не зажмурился, но она лишь подошла к шкафчику, достала зеленую бутыль, налила рюмку водки и, поставив на жестовский поднос, собственноручно поднесла дьяку. Что конкретно Ига прошептала над рюмкой, я не слышал. Митя мог, он ближе стоял. Но если чего и заметил, то быстро прикрыл рот. Умнеет на глазах. «Уж ты не херчай, батюшка! Смени гнев на милость!» Едва ли не в пояс поклонилась наша бабуля. «Чем подкупить удумали? Иуды неблагообразные! Я ведь не подзабыл еще бутыль ту ведерную, что ваш участковый в тюрьме у меня бесчестно выкрал! И насмешки его нелитературные над чтением моим художественных стихов философского содержания! Я ведь в них душу вкладывал, не себя услаждал, а государева образования ради, а вы, слугу его верного, в делах самурайской чести одной лишь рюмочкой умилостивить надеетесь, а? Не помилосердствую, и не посмотрю даже, что...» Тут он резко прервался, быстро опрокинул водку, выразительно дернув кадыком. Потом удовлетворенно причмокнул языком, язвительно подвигал губками, зачем-то вытягивая их в трубочку, дунул и вопросительно уставился на Ягу. Наша бабка-экспертиза молча забрала пустую посуду, передала ее Алене, а сама спокойно уселась на лавку спиной к печке, демонстративно скрестив руки на груди. Митя жалобно посмотрел на меня и незаметно перекрестился. Дескать, хана дьяку, отравлен силами экспертного отдела родной милиции. «Так вот я и говорю, будьте добренькие, поимейте снисхождение и всепрощение ко мне горемычному, ибо в скорби жестокой от притеснителей и злодеев к ножкам вашим светлым припадаю!» Нагло продолжил гражданин Груздев и осекся. Алена выронила рюмку, я слегка окосел. Мой напарник вытаращился на дьяка, как будто тот только что спел оперную арию князя Игоря в балетной пачке. И лишь наша милая домохозяйка, не поведя бровью, даже не поворачивая головы, уточнила. «Заявление, небось, самой заранее принес, а? Тогда вставай его, чего зря скромничать!» «Да уж принес, не постыдился!» Дьяк вновь было обрел прежний тон, но ненадолго. «Слух зачитывать не буду!» «Дюже ругательное оно! А ведь тут у вас женщины приличные отираются! Своими словами скажу! Спаси меня, Христа ради, сыскной воевода! Одна надежда на сердце твое доброе, на душу светлую, на ручки нежные, на очи ясные, на уста сахарные!» По мере перечисления я наливался краской, а моя невеста, наоборот, пропорционально бледнела от ярости. «А и вышел бы ты, Никитушка, за ворота!» Вновь дипломатично развернула взрывоопасную ситуацию Баба-Яга. «Чуется мне, там народец больно расшумелся, кабы забор наш не снесли. Ох, знала ведь, что не стоило ограду нашу верную твоему богомазу под вернисаж отдавать. Ну и чё не сделаешь прогрессивного искусства ради?» «Точно!» Хлопнув себя ладонями по коленям, вскочил я. «Бабуль, напоминаю, с вас еще допрос привидения. Любимая, помоги тут нашей сотруднице, чем попросит. А ты, Митя, за мной». Мой напарник бодренько кивнул, не удержавшись, отвесил щелбан дьяку, профилактика, и пулей вылетел во двор. Алена выдохнула сквозь зубы, быстро глянула по сторонам, опытным взглядом выбрав себе самую тяжелую сковородку, низко поклонилась Еге. Ласкового взгляда в свой адрес я у нее не дождался, да и времени особенно не было. Наоборот, в воздухе зримо искрило напряжение. Нет, не в нашей среде, не между сотрудниками и даже не меж нами и гражданином Груздевым. Все это мы знаем, всем этим можно было бы и пренебречь. Я всей своей милицейской шкурой с кителем, погонами и портупеей ощущал, как заворочилось лихо. Я не мог бы этого объяснить, но точно знал, что вот именно сейчас, сию минуту, оно восприняло нас всерьез и, поднабрав силы в мелких пакостях по всему городу, готовится уже к полномасштабным действиям. И что бы оно ни планировало по диверсионной работе в самом Лукошкине, с этой секунды вся его агрессия будет направлена в массе только на нас. За воротами действительно шумел народ, хотя правильнее было бы сказать «пошумливал». Так, 2-3 десятка бездельников и любопытствующих прохожих остановились у нашего забора, где авангардный богомаз Сава Новичков готовился к открытию очередной художественно-патриотической выставки. 7 или 8 картин было развешано вдоль забора и аккуратно прикрыто длинной полосой небеленого холста, видимо, исключительно интриги ради. «Готовитесь к торжественному открытию?» Я от души пожал руку Новичкова. Богомаз всегда мне импонировал. «Благодарствуем!» — радостно откликнулся он. «Вот вас только и ждали. Уж открывать так при всем начальстве, а бабушка Яга придет?» «Нет, она на задании. У нее 2 допроса с экспертизой. Так что мы не полным составом. А вы, надеюсь, старые картины не выкинули? Хотелось бы их сохранить как оригинальный взгляд на преступников через призму иконописной живописи». «Да разве ж я посмел? Все в целости, дома лежит. Ну а новые намалевать дело недолгое», — застенчиво улыбнулся художник. «Манера самая, что ни на есть, реалистичная». «Да-да-да, точно!» — весомо подтвердил подошедший стрелец Заикин. «Батюшка сыскной воевода, надо бы беречь! Люди собрались, ждут? Уж извольте!» Я поморщился. Ненавижу выступать с речами на публике. Разумеется, приходится время от времени, но сейчас желание ноль. Митьку попросить, что ли? Вроде здесь-то портить особенно нечего. «Дорогие граждане лукошкинцы!» — прокашлявшись, начал я. Шум мигом стих. «Спасибо, что пришли. Рад вас всех видеть. Позвольте от лица всего отделения нашему сотруднику Дмитрию Лобову произнести короткую, но емкую и выразительную речь. Митя, давай!» Мой младший сотрудник поплевал на ладошки, пригладил вихры и смело шагнул вперед. Вот за что люблю этого увольня. За безграничную веру в мудрость командования. Ему все равно, что делать. Речь толкать, с медведем бороться, уголовнику руки заламывать. Без разницы. Приказ есть приказ. Свойский парень. Одобряю. «Братья и сестры!» — неожиданно по-церковному начал он. «Вот в миксе откроем мы вам рожи злодейские, что в государственном розыске значатся. Вглядитесь в них повнимательнее, чтоб потом завсегда знать, в кого пальцем тыкнуть. Милиции отечественной помогаючи, бдите ежеминутно. А если какой гад парик налепит на лысину, али бороду фальшивую, чтоб все едино распознали, зато каждому от казны награда будет. Цельный червонец золотом. Прикиньте, выгода какова, а? Братья и сестры, за сим откланиваюсь. Дергайте, Никита Иванович». Я одарил его одним, но очень многозначительным взглядом. «Через 10 минут вернемся в отделение, и я этому провокатору все припомню. От братьев и сестер до червонца золотом. Да у меня все отделение разорится после таких выплат. Все на паперть пойдем за групповое растранжиривание бюджетных средств. Новичков глядел на меня со счастливой детской улыбкой. Заикин подмигивал, дежурные стрельцы вместе с народом вытянули шеи, и делать нечего. Пришлось дернуть за веревочку. Холстина медленно упала. На долгую секунду стихли все звуки. Все. Шепот горожан, смех детей, скрип ворот, птичье чириканье. Все замерло. Потом кто-то из стрельцов выронил пищаль. А потом...